Ган представляет стихотворение «День, когда приземлились тарелки», автор Нил Гейман. В тот день приземлились тарелки, сотни будто из золота, бесшумно спускались с неба точно большие снежинки. Земляне стояли, смотрели, как тарелки садятся. С пересохшими ртами ждали того, что ждало нас внутри. Никто не знал, будем ли живы завтра, но не заметила ты, поскольку... В тот день, когда приземлились тарелки, так вышло, что могилы исторгли своих мертвецов. Продирались зомби сквозь мягкую землю, восставали ходячим тленом с потухшим взором. И неумолимо надвигались на нас, живых, и мы с криком бежали. Но не заметила ты, поскольку... В день тарелок, в день зомби случился еще Рагнарёк. И по телевизору нам показали корабль из ногтей мертвецов и змеи, и волка, гигантских, непостижимых умом. И оператору не удалось отбежать подальше. А затем пришли боги, но их не заметила ты, поскольку... В день тарелок, зомби и битвы богов прорвало шлюзы, и каждого окружили феи-джины, сулили нам исполнение желаний, вечности чуда, и чары, и мудрость, и доблесть сердец, и золотые горы, и меж тем великаны, хо-хо, по земле топотали, а за ними летели пчелы-убийцы, но ты ничего не знала, поскольку в тот день, в день тарелок, в день зомби, в день Рагнарёка, в день фей, в день, когда пришли великие ветры... И снег, города обратились в хрусталь. В день, когда пожелтела трава, растворилась пластмасса. В день, когда включились компьютеры и мониторы, велели им повиноваться. В день, когда ангелы, пьяные в дым, выползали из баров и зазвонили все лондонские колокола. В день, когда двери к нам обратились по-сирийски. В день йети, летящих по ветру плащей. В день прибытия машины времени. Ничего не заметила ты, поскольку сидела дома, не находя себе дела. Книжку не раскрывала толком и только смотрела на телефон и все думала, позвоню ли я.